Глава 6. Утром я долго лежу в кровати, с головой под одеялом. И только когда чувствую, что воздуха совсем не остается, вылезаю. Страшно помнить. Но еще страшнее осознавать, что за ночь Кэллен успел распорядиться о смене всего домашнего персонала взамен ранее убитых. Так запросто. Остались только Тереза с Оскаром и Мейсон, который время от времени караулил мою дверь. Еще я. Мне не хочется покидать пределы кровати, не говоря уж о своей комнате, потому что кругом все чужое. Лица, мысли незнакомых людей, чужие достоинства, которые они спешат продемонстрировать, чтобы выделиться из серой массы таких же, как они, и пугающее стремление делать все идеально. Это лично для меня как новый круг ада. Какой по счету? В один миг я вернулась к тому, что было. Кто друг, кто враг? Разобраться, что к чему, черт ногу сломит. Беру себя в руки и плетусь в ванную. Стою под ледяным душем, пока терпит кожа. Вытираюсь и сушу волосы, собирая их в низкий хвост. Здесь же, на вертикальном стеллаже, выбираю простое хлопковое нижнее белье. Натягиваю его и графитового цвета спортивные леггинсы из бифлекса с такой же футболкой в тон. Выглядываю из-за двери с осторожностью. Но там, где по обыкновению должен присутствовать кто-то из охранников, пусто. Прислушиваюсь. Тишина. Никого. Иду по коридору босиком, бесшумно ступая по холодному полу. Трупы и пятна крови исчезли. Одному богу известно, кто успел все это убрать и отмыть. На нижней лестничной ступеньке, не дыша, замираю, когда слышу удар, звон и хруст стекла. У входа работники в спецодежде занимаются их заменой и установкой. С усилием проглатываю вставший в горле ком. Триггерит. Буквально на секунды выбивает из реальности. Я так четко слышу выстрелы и предсмертные стоны. Язвительный мужской смех. Стоп. Смаргиваю, когда чувствую аромат сладкой выпечки, доносящейся из кухни. И заземляюсь. На удивление, это помогает без колебаний отбросить воспоминания и не думать. Я иду на запах, словно в оцепенении. Панорамное окно, ведущее из столовой к бассейну, тоже открыто настежь. Снаружи нанятый персонал размеренно занимается чисткой и уборкой придомовой территории. Им не до меня. Тереза суетится около духовки и как раз достает оттуда свежеиспеченный яблочный пирог. По кухне плывет головокружительный аромат. Мой желудок настойчиво урчит. Я подхожу к столу и крепко-крепко сжимаю его край пальцами в попытке подавить желание протянуть руку и украсть лакомый горячий кусок прямо с противня. Не могу вспомнить, когда последний раз я ела с аппетитом. Тереза закрывает дверцу духовки бедром, снимает домашнюю варежку и только потом поворачивается ко мне. Глубоко вдохнув и выдохнув, прислоняется к столешнице и расслабленно улыбается. Такое ощущение, что она рада, что это я, а не кто-нибудь другой. Интересно, как в ее глазах выгляжу я, потому что в моих она выглядит уставшей. Черты ее лица стали чуть более резкими, обозначились морщинки. Темные волосы, ранее непременно находящиеся в безупречном порядке, сейчас собраны в небрежный пучок. Неизменное черное платье-рубашка не отутюжена. А на ногах вместо привычных туфель на небольшом квадратном каблуке мягкие домашние тапочки ярко-желтого цвета. Не могу скрыть улыбку, но тут же закусываю губу, только бы не спрашивать о Кэллене. Вчерашний кошмар закончился визитом врача, который приехал даже быстрее, чем я предполагала. Однако не из службы спасения, а с бейджем больницы Graup Health Cooperative, Central. В очках, белом халате и использованными хирургическими перчатками, в попыхах, засунутыми в нагрудный карман, он выглядел так, словно его только что нагло выдернули из операционной. Доктор даже не взглянул на трупы в холле и кровь, на разбитое стекло, разбросанное огнестрельное и холодное оружие на полу. А просто перешагнул через все это и сознанием дела перехватил марлевый тампон из рук Терезы, которым она сдерживала кровотечение на плече у Кэллена. Тогда я не осталась внизу, а сразу поднялась наверх. Только после того, как закрыла за собой дверь собственной спальни, я позволила себе нервно сползти вниз по стене, прижимая колени к груди. Опустила голову, вцепилась в волосы, изо всех сил зажмурилась, но слезы все равно вырвались наружу, стекая по щекам. Нет, я была в порядке, в полном. Это просто эмоциональный выплеск. Спустя время меня осмотрел тот же врач. Прочистил и заклеил раны на шее. Приложил к разбитым губам сухой лед. Я хотела поинтересоваться у него самочувствием Келлана, но невысказанные вопросы так и остались у меня на языке. И пусть. Я предпочла оставить их до завтра. А все потому, что было страшно услышать в ответ что-то вроде «состояние критическое» или «вот другой, до утра не доживет». Всю ночь я не могла заснуть. Неподвижно лежала на боку, повернувшись лицом к окну 8 часов или 480 минут до рассвета. Что это? Старт нового начала? Начало конца? Или просто еще один день? Может, сегодня он умрет? Может, умру я? Сейчас, стоя на кухне напротив Терезы, я смотрю на нее с немым вопросом. Волнуюсь. Очень. Открытым ртом хватаю воздух от острой нехватки кислорода. Мне кажется, что не дышу вовсе, и пульс не стучит. Я прикусываю щеку изнутри, стараясь не моргать. Глаза печёт от подступающих слез, в носу пощипывает. 1, 2. Мои веки дрожат. 3 секунды проходят. Опускаю взгляд и изучаю свои руки так тщательно, что теперь знаю каждый порез и ушиб, нанесенный на мою кожу. Маленькие ладони, тоненькие пальцы. Я сжимаю их в кулаки и разжимаю, таким образом снимая нервное напряжение. Тереза ничего не говорит. Я снова смотрю на нее. «С ним все в порядке». Наконец нарушает молчание она.